Сталин несколько раз перечитал последнюю фразу Жукова, глубоко уязвленный неблагодарностью своего заместителя. Возможно, уже тогда созрело у Сталина решение о дальнейшей судьбе маршала. Вскоре после войны Жукова отправят почти на 7 лет командовать второразрядными военными округами. Сфабриковать дело о зазнайстве, бонапартизме при накопившихся навыках и опыте шельмования честных людей было несложно, но Жуков, талантливейший полководец времен Второй мировой войны, не мог знать, что это опала не последняя. Давно замечено, что судьбы таких открытых, честных, прямых людей никогда не бывают простыми. Одним из военачальников, который стал своего рода связующим звеном между Сталиным и фронтами, был Александр Михайлович Василевский, крупнейший советский полководец. Войну Василевский встретил заместителем начальника оперативного управления Генштаба. 1 августа 1941 года стал начальником управления, заместителем начальника Генштаба, а с июня 1942 года до февраля 1945 года начальником Генштаба является одновременно и заместителем Наркома обороны. Пришлось Василевскому покомандовать 3-м Белорусским фронтом, а затем стать и главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Своей службой в Генштабе Василевский отразил своеобразие стиля работы Сталина в высшем военном органе управления Ставки. Большую часть времени Александр Михайлович провел на фронте как представитель Ставки, выполняя прямые указания Сталина, и меньшую в Москве, занимаясь непосредственно делами Генштаба. По существу Сталин взял за правило при подготовке особо ответственных операций, как и при возникновении кризисных ситуаций на фронте, туда обязательно выезжали Жуков или Василевский. А иногда, как это было под Сталинградом, оба сразу. До декабря 1942 года, когда по личной просьбе Василевского Сталин согласился с кандидатурой Антоновой, тот стал начальником оперативного управления, заместителем, а затем и первым заместителем начальника Генштаба. Именно Василевскому пришлось в основном руководить работой главного оперативного органа Ставки. Другими словами, Василевский был универсальным полководцем и военачальником. Он мог проявить себя и как командующий, и как штабной работник. Сталин видел, что Александр Михайлович одинаково уверенно действует в критических ситуациях оборонительных боев и при организации крупных наступательных операций, в стратегическом планировании и в качестве представителя Ставки или командующего фронтом. Однажды Сталин спросил Василевского: «Вам что-нибудь дало духовное образование? Не думали никогда над этим?» Василевский, несколько озадаченный вопросом, быстро нашелся и мудро ответил: «Бесполезных знаний не бывает. Что-то оказалось нужным и в военной жизни». Сталин с любопытством посмотрел на Василевского. Настроение было неплохое, недавно освободили Минск, и в тон Василевскому добавил: «Главное, чему попы научить могут, это понимать людей». Затем, сразу переключившись, Сталин сказал, что маршалу нужно взять под свой личный контроль действия 2-го и 1-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов. Ранее подобные обязанности были возложены на Жукова, руководство операциями 2-го и 1-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Это не были главкоматы, но в то же время Сталин таким образом ввел новую форму управления деятельностью фронтов со стороны Ставки. Инициативу в этом вопросе проявил он сам. Жуков и Василевский увидели в этом рост стратегической зрелости Верховного. Сталин подошел к письменному столу, взял какую-то папку с бумагами и вернулся к своему постоянному рабочему месту в торце длинного стола заседаний. В годы войны он практически не сидел за письменным столом. Дело в том, что в течение дня у Сталина проходили 5-7 заседаний и совещаний ГКО, Ставки, с наркоматами, членами ЦК партии, работниками штаба партизанского движения, руководителями разведки, конструкторами и так далее. Рассаживались за длинным столом. Нередко только заканчивалось одно заседание, как Поскребышев впускал другую группу товарищей. Конвейер стал работать медленнее лишь в 44-м и 45-м годах, когда для всех стало ясно, что разгром оккупантов – дело времени. Если до войны Сталин успевал прочесть, просмотреть в день, кроме шифровок, 5-6 книг объемом до 400-500 страниц, то теперь не меньше военных, дипломатических, политических, хозяйственных документов. Работоспособность этого холодного человека с колючим взглядом была поразительной. О ней не раз вспоминал и Александр Михайлович.